такси я равнодушно еще раз перебрал фотографии. Платочки, косички, кулачки, поддерживающие голову курносой девчонки, неулыбающаяся невеста без фаты, еще улыбающийся густобровый лимун в кричащих черных туфлях, ироничные поцелуи, короткое черное платье с белым пояском, колени в плотных колготках. Все взорвалось, все, построенное про Олю Вознесенскую, взрывалось, не выдерживая веса человеческих свидетельств. Стало так тяжело, словно я опускаюсь поглубже, а не всплываю туда, где светлее и люди спят сколько хочешь субботним утром. Но у меня еще есть рыба, сеть еще дрожит, еще есть с кем поговорить, прежде чем помочь Эрову все вспомнить. Я поднял голову и с ненавистью смотрел, как по тротуару вдоль парка, вдоль тополей, с выбеленным горлом, катит на роликах высокий, нескладный очкарик, дочь его с распущенными волосами 12 лет, и следом молодая ухоженная жена, смеются, опрятные, в нарядных свитерах, обнимаются с разгону, целуют раскрасневшиеся щеки и тянут друг друга в гору, и глупый, счастливый лабрадор несется следом, отвлекаясь на палые яблоки и неразличимые отсюда интересные пахучие вещицы. Ну ничего, ничего, так не бывает. Может, ему кто-то дает прямо в офисе, появилась совсем недавно новенькая секретарша с толстой грудью и с невыплаченным кредитом и железкой в глубоком пупке. Может, у нее жизнь пуста, морщинистая и покрыта кухонной пылью, и цветы высохли. Вспоминаются школьная любовь на уборке клубники в Ростовской области и дискотеки на футбольном поле, и вся невостребованная нежность отдана собаке. Может, это безмозглые иностранцы из посольского городка, а, скорее всего, рекламная съемка. Ничего. Я вспомнил про Чухарева, чтобы я ему сказал, любовь — это то, что недолго, как жизнь, это первая собственная смерть заживо, и получаешь представление, как это будет тогда, когда ты уже ничего не сможешь понимать, кроме вкуса манной каши и различных оттенков огромной боли, начавшейся незаметно. Незаметно начиналась совместная жизнь на тротуарах и рассказом о каждом прожитом дне, и незаметно кончилась, когда ты перестал рассказывать свой день, и перестала она, как бывает всегда. Раз ты не любишь, то и я не люблю. А надо, чтобы хотя бы один упрямо продолжал рассказывать, продолжал любить, что-то несгибаемо постоянное должно проявляться, как материнская любовь. Никто не знает, что именно пригодится вечной жизни. А так незаметно кончалось. Перестал завтракать дома, нет, сперва перестали засыпать одновременно, а потом перестали засыпать вместе, а вот только потом перестали рассказывать дни. Женщина часами оставалась на телефоне и перестала смеяться твоим шуткам, хотя раньше у нее от смеха болел живот, и она умоляла, заливаясь, «Прекрати!» Бессильно каталась по дивану и бросалась подушками. И ты начал задерживаться в супермаркетах, закатывал тележку вглубь, поближе к рулонам туалетной бумаги, поближе к источникам музыки, грохоту и, не думая, стоял. Когда начал думать, сложилось «хочу туда, где один». Не приметил, как оставались за спиной первые камешки запомнившихся несовпадений, непониманий, не переваривались и обрастали едкой слизью и кровили, стоило обернуться. Как обиды и трещины перестали срастаться, бесследно исцеляться вечерними разговорами, предшествовавшими половым отношениям. Как впервые взаимно отвернулись и заснули каждый при своем мнении, и уже ясно — навсегда. Так умирают, когда появляется прошлое, извилистое, обрывистое, полное непрощенного и уже непростимого, мелочами, а прожитые обиды — вечный пожар, негасимое адское пламя. На прожитое счастье невозможно опереться. Кого, когда оно спасло? Всемогуще только будущее счастье, бессильны только будущее разочарование. Как телу впервые чего-то не хватило, а потом уже постоянно начало не хватать, и скоро очень во время тесных движений с малым размахом ты начал думать о ней, но не такой, потом о чем-то другом, щелях в шторах, скрипах, желании сна, а потом о других. В такой последовательности. Ты злишься на нее, отцветающую, сохнущую, обвисшую. Не так, все не так. Тебе кажется. Тебе хотелось, когда она не могла, когда она пытается опять. Так получается. Выбрала неудачное время и пронзительно, глупо, жалко выходит у нее. Как надо, ты и сам не можешь объяснить. Надо как раньше, чтобы все, как тогда, еще раз родиться, ведь любовь – еще одно рождение, но еще одна смерть, и дом, включающий кухню и санузлы, становится главным доказательством твоей прожитости, использованности, местом, где осталось только покачать на колени внука и умереть. Не для тебя приходит весна, девушки показывают животы и колени и смеются в телефонные трубки, и пахнет сиренью. Вот так выглядит смерть, жизнь без тебя. Ты становишься невидимым для молодых и сильных, для тебя не показывают рекламу, кажется, ничего этого для тебя больше нет, никто не улыбнется в ответ, кажется, что ты вообще можешь прожить остаток без этого. Но однажды эти страшные «хочу еще» и безжалостная власть знания, что в жизни только это и имеет смысл, только это, и пока это есть, ты жив и настоящий. Так что все начинается и кончается очень незаметно. Ни один шаг не требует особых размышлений, взвешивать не приходится. Все разбито на несколько промежуточных операций, каждая, взятая отдельно, невинна, как улыбка встречной незнакомой студентки с такой большой жопой, что ее вихляет из стороны в сторону. А взятые вместе, они образуют атомную бомбу, самодельное устройство рая после смерти, посреди жизни. Накормиться тем, чем не насытишься. Накормить то, что не насытишь. Словно появляется рядом еще одна жизнь. Там другой язык, время и другое тело. Там все очень похоже, и жизнь на тротуарах, и ожидание звонка, и упругость, и вкус. Но все отравлено ложью и точным знанием, что сдохнет и это. И повторяется без конца одинаковая история, бормотание одинаковых ласковых слов. Со скучной неумолимостью срабатывает машинка. Ты ищешь свободы, но оказываешься кругом должен. Должен помнить дни рождения, должен все время говорить. Говорить то, что не думаешь. Утверждать то, что на самом деле не существует. Подтверждать то, что существует, но не в такой степени. Говорить, когда хочется только молчать. Все очень похоже, удается достичь нужного сходства, но с каждым разом все меньше, быстрее, физиологичней, и только там, где уже завиднеется спуск с горы и черное, бесконечное пространство ночной воды, ты понимаешь разницу. Там тогда первый раз тебе казалось, что это навечно, и это единственная вечность, выпавшая тебе, а все прочие попытки повторить теряют многое без этого «казалось», теряют все. Если ты рассказал однажды кому-то о своих детских прозвищах, о маме, первый раз тронул за руку, поцеловал, ты отдал свое свидетельство о рождении, выпустил душу, чтобы она, соединившись с другой, летящей навстречу, парусом развернулась над головой, всегда перехватывая нужный ветер и всегда зная, где спастись. Отдал все, что у тебя было. Оказалось, было одно. Оказалось, отдавать больше нечего. Мы обыкновенные земляные люди, у нас единственная душа. Не будешь же пересказывать все еще один раз, как называла тебя мама, как ты боялся паровозных гудков, что ты подумал, первый раз ее увидев. Не сможешь придумать новые ласковые прозвища небольшому количеству вещей, необходимых в любви. Попробуешь обходиться без этого, и, если обойдешься, выходит, это не имело значения. Выходит, твоя жизнь не имела значения. Тебя нет, не получилось. Все равно умер. Мы умерли, исчезли, сдали на разграбление наш город. Больше не ходят троллейбусы того маршрута по Малой Дмитровке. Переехал с Садового ЗАГС, закрыли овощи, фрукты, где за стойкой разливали газированную воду разных вкусов. Снесли лавочку, на ней обсуждали свадьбы. За магазином автозапчасти застроили арку, где всегда студенно сквозило, подгоняя меня к автобусной остановке. Отменили поезд 18:06 к родителям. И словно все это произошло из-за того, что наша любовь, вот и вырвалось это слово, скрепляла мир. Если она исчезла, с миром может произойти все, что угодно. Стала ненужной общая священная история, от первого взгляда до первого прикосновения. Кому нужны косточки высохшей рыбы? Становится ненужным общий язык, непонятный никому, даже если ты сможешь научить паре словечек встречных туземцев. и впустую запоминаешь про запас. Расскажу ей про это, и она увидит моими глазами. Рассказывать некому, и запас отягощает душу. Она не узнает, под какую песню вспоминаю я ее. Я умер, и она ушла умирать далеко без этого знания, кажущегося мне страшно важным. Становятся ненужными люди, которых мы обсмотрели вдвоем осень, которая разлучала лето, которая радовала зима, которая уничтожала, становится ненужной страна, заходишь в нее чужим. Она рассчитана на двоих, и теперь... Вот теперь ты понимаешь не только ненавистное время, но и расстояние. Вот сидит человек, с ним был ты бессмертен, так близко, что легко достать рукой, и кажется, если забыться, накроешь ее руку своей, и, как прежде, вы оба замрете, и потечет общая кровь. Но рука не сможет преодолеть полоски пустоты, ты будешь видеть ее каждый день, но не увидишь больше никогда, у тебя другой голос, другие слова, немного пройдет, и глаза тоже изменятся, и ты снова, и теперь уже навсегда, перестаешь замечать весну в тот день, когда больше не остается женщин, которым важно помнить день, когда ты их впервые поцеловал, кому важно и интересно повторять твое имя, изучать твои детские фотографии, спрашивать поутру, что снилось, и не находить ни в чем утешения, если ты хмур. И это еще одна смерть. И это еще одна смерть неотвратима. Я не верю, что бывает по-другому. Мне теперь важно, чтобы ни у кого никогда не получилось по-другому. Пойдем гулять. Пойдем, тебе же понравилось. Пожалуйста. Ну ладно, посидим дома. Сделала чай с травками от бессонницы. Как себя чувствуешь? Еще бы столько не спать. Голова не болит? Да, и потрогаю. Температуры нет. Попьешь чай, измерим давление. Скажи, а когда ты не спишь, ты думаешь о чем? О работе? Тебя что-то тревожит? Ты с кем-то разговариваешь? Я иногда вижу, как ты молча с кем-то разговариваешь. Как это выглядит? Хмуришься, качаешь головой, и губы немного шевелятся. Я подумала, тебе нужно на море. Когда закончим дело, поедем в Феодосию? Понравился чай?